«Да не стой тут остолопом, разинувш рот, парень!» Кристин обернулась к сыну, она вся пылала от злости. Страх за исход всей истории. Раздражение из-за того, что молодые ведут жизнь в блуде, а она вынуждена терпеть такое у себя в усадьбе. Гложущие сомнения в сыновнем мужестве, все это переплелось теперь в ее душе и излилось бешеным гневом. «Ты, видно, последнего ума решился, ежели думаешь, что ей может быть сладко. Она же видит, что у тебя не хватает храбрости пуститься в путь через горы из-за того, что там бушует ветер и валит снег. Ты ведь знаешь, что эта бедная женщина скоро будет ползать на коленях и корчиться в тяжких муках, а дитя ее будет прозываться ублюдком из-за того, что ты не осмеливаешься повстречаться с ее отцом лицом к лицу. Ты сидишь тут в горнице и греешь задом скамью, и даже пальцем не шевельнешь, чтобы защитить от беды свою жену и ребенка, которого она тебе родит. Твой отец не настолько боялся моего отца, чтобы не посметь вступить с ним в разговор, и не был таким неженкой, чтобы не отважиться перевалить через горы на лыжах в зимнее время. Позор тебе, Гауте! И горе мне, доживший до такого часа, когда я должна обозвать трусом одного из сыновей, зачатых Арлендом. Гауте схватил обеими руками тяжелый табурет из чурбака и изо всех сил грохнул его о пол, подскочил к столу и смахнул с него все, что там было. Потом он бросился к двери, на прощание легнув чурбак ногой. Слышно было, как он с громкими проклятиями помчался вверх по лестнице. «Нет, матушка, на этот раз вы были слишком суровы с Гауте». Юфрид приподнялась на локте. «Неужто вы всерьез стали бы требовать, чтобы Гауте с опасностью для жизни отправился через горы в зимнее время только для того, чтобы встретиться с моим отцом и узнать, получит ли он разрешение жениться на соблазненной им девушке, взяв приданое рубашку, с которой он привез ее к себе в усадьбу, или он будет объявлен вне закона и принужден будет бежать из страны?» Волны гнева все еще бушевали в груди Кристин. Она гордо ответила: «Все же я не думаю, что мой сын может рассуждать так». «Верно», — сказала Юфрид, — «не рассуждая я в этом деле за него, то...» Когда она увидела лицо Кристин, в голосе ее зазвенел смех. «Дорогая матушка, немалых трудов стоило мне утихомирить Гаута. Я больше не хочу, чтобы он творил ради меня всякие безрассудства и лишил наших детей богатств, которых я могу ожидать в наследство от своих родичей, если Гаута придет с моим отцом к соглашению, которое будет выгодно и почетно для всех нас». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Кристин. «А то, что когда родственники мои станут искать встречи с Гаута, господин Сигюрд встретит их, как подобает, и тогда они поймут, что и у Гаута есть родичи, которые могут постоять за него. Гауте придется сполна уплатить назначенную пеню, но зато потом отец мой по всем правилам обручит меня с ним, и я опять получу права наследства наравне с моими сестрами». «Значит, ты сама не без вины в том, что дитя твое появится на свет до того, как ты выйдешь замуж?» — спросила Кристин. «Разве я могла убежать с Гауте из дома? То никто все равно не поверит, что он клал между нами обнаженный меч по ночам. И он так ни разу не сватался к тебе через твоих родичей. Нет, мы знали, что это было бы понапрасну, будь Гауте даже во много раз богаче». Юфрид снова залилась смехом. «Видите ли, матушка, отец мой воображает, что он больше всех смыслит в торговле лошадьми. Но тот, кто намеревается при обмене лошадьми провести Гауте, сына Эрленда, должен быть половчее моего отца». Кристин не могла не улыбнуться, как не тяжело было у нее на душе. «Я не очень сведущая в законах на этот счет», — сказала она серьезно. «Но я не уверена, Юфрид, что Гауте легко будет прийти с твоим отцом к такому соглашению, которое ты называешь почетным и выгодным. А что, если Гауте будет объявлен вне закона, а тебя отец увезет домой, чтобы излить на тебя свой гнев или отошлет тебя в монастырь замаливать грехи? Сбыть меня в монастырь без богатого вклада ему не удастся. так что для него дешевле и почетнее будет прийти с Геуте по любовному соглашению и получить пеню. Видите ли, если он теперь выдаст меня замуж, ему не будет надобности раскошеливаться. И уж он вовсе не захочет лишить меня права наследства, чтобы большую часть добра заполучил Улов, муженек моей сестры. К тому же в этом случае моей родне пришлось бы заботиться о ребенке. Я полагаю, отец мой не раз призадумается, прежде чем решится взять меня домой в Ховланд с приблудным ребенком для того, чтобы излить на меня свой гнев, ведь он-то меня знает. Я тоже не очень сведущий в законах, но я знаю отца и знаю Геута. О нет, отец примирится с Геута на тех условиях, которые... Вспомните, матушка, ведь Геута ведет свой род от вельмож и королей, и вы происходите из лучших родов в стране. Тяжко вам было видеть, как ваши дети утратили то положение, которое им пристало занимать по крови, но зато в будущем вам еще доведется увидеть возвышение своего потомства в моих и Геута детях. Кристин сидела молча. Весьма вероятно, что все будет так, как того хочет Юфрид. Мать поняла, что не стоит так сильно оплакивать молодую женщину. В последнее время Юфрид очень исхудала лицом, нежная округлость щек исчезла, и теперь стало более заметно, какой у нее тяжелый и крупный подбородок. Юфрид зевнула, села на постели и огляделась в поисках чулок и башмаков. Кристин помогла ей одеться. Юфрид поблагодарила. «И не изводите больше Геута, матушка. Он и сам близко к сердцу принимает то, что мы не можем покуда пожениться. Но все-таки я не хочу, чтобы ребенок мой стал нищим, еще не успев появиться на свет». Две недели спустя Юфрид родила большого и красивого сына. Геуте тотчас послал гонца в Сюндбю, и господин Сигюрд незамедлительно прибыл в Йоренгорд. Он был восприемником Арленда, сына Геуте, у купели. Но как не радовалась Кристин своему внуку! Я все-таки сердилась, что именем Арленда впервые нарекли незаконного ребенка. «Отец твой решался на большее, добиваясь прав для своего сына», — сказала она однажды вечером Геуте, когда он сидел в ткацкой и смотрел, как она укладывает ребенка. «Не слишком-то он любил старого господина Николауса, но все-таки никогда не проявил бы к нему подобного непочтения и не назвал бы в его честь сына, рожденного вне брака».